Глава 15. Первое, что бросилось в глаза, когда я толкнула дверь, Сейл Рим стоял посреди комнаты голый и размахивал перед собой ножом. Это был тот самый нож, который он держал ночью под матрасом и с которым, как я сейчас убедилась, не расставался даже в ванной. Красота нагого, абсолютно нагого, ошеломительно нагого тела впечатлило меня настолько, что я не сразу заметила противников, от которых отбивался эльф. К своему стыду я на несколько секунд впала в ступор, и мой рот, сложившийся буквой «О», издал соответствующий звук. «О-о-о-о-о!» Но потом я все-таки увидела. Со всех сторон из темноты, которую не мог разогнать тусклый свет масляной лампы, к моему соседу тянулись уже знакомые узловатые корни. Они извивались, как змеи. Их длинные гладкие тела шуршали по полу, все ближе подбираясь к босым ногам мужчины. Помимо отчаянных проклятий Сейл Рима и его хриплого дыхания, я слышала зловещий хруст и треск. С такими звуками в лесу ломаются сухие ветки, когда наступаешь на них ботинком. Снова, как в тронном зале, корни норовили обвиться вокруг запястья и щиколоток жертвы. Теперь я видела, что чудовищные растения не только ползут по каменному полу, но и спускаются с потолка из неосвещенной его части. Серая скрюченная ветка вплелась в золотистые волосы Сейл Рима, и тот резко обернулся, перерубив ее ножом. И тут же другой корень воспользовался тем, что эльфа отвлекли, и подкрался сзади, пытаясь сцапать его за ногу. Реакция у моего соседа была отменная. Нож так и сверкал в воздухе. Громко ругаясь, Сейл Рим отмахивался от вездесущих древесных щупалец, отсекал протянутые к нему хищные лапы. На пол летели все новые щепки, но враг не сдавался. Перерубленные ветки продолжали ползти к цели. Их становилось все больше. Они появлялись из темноты и окружали Сейл Рима. Мы оба понимали, это вопрос времени, когда его сопротивление сломят. И вот это случилось. Один из корней резко метнулся в сторону эльфа и выбил из его руки нож, хлестнув по ладони, как кнут. Четверо других сбили беднягу с ног и растянули на полу, схватив за щиколотки и запястья. Сейл Рим взвыл от боли. Я услышала хруст выкрученных суставов и на один жуткий миг испугалась, что несчастного четвертуют. Но этот страх был напрасным. Корни только обездвижили свою жертву. Теперь они скользили по голому телу мужчины, по его напряженному животу, по вздымающейся груди, словно решая, куда нанести первый удар. Бледный, как полотно, Сейл Рим бешено вращал глазами, пытаясь не терять из вида своих мучителей. Внезапно я услышала крик. И только спустя пару секунд поняла, что вырывается он из моего собственного рта, а потом увидела, что сжимаю спинку стула, на котором еще минуту назад стопкой лежали полотенца. Теперь они валялись на полу в лужах воды. Все происходило, как в замедленной киносъемке. Я будто наблюдала за собой со стороны, как за актрисой на экране. Вот я замахиваюсь и с грохотом опускаю стул на толстый древесный корень, держащий ногу Сейл Рима. Корень изгибается, идет волной, но не разжимает хватку. А в следующий миг его свободный товарищ мощным ударом отшвыривает меня прочь. Я врезалась спиной в стену с такой силой, что вышибло дух и зазвенело в ушах. Кажется, я даже ненадолго отключилась. Когда звуки вернулись и пелена перед глазами рассеялась, я увидела, как острый корень пронзает грудь Сейл Рима, и тот дергается, хрипя и выплевывая порцию крови. В этот раз, как и в прошлый, я ничего не могла сделать. После встречи с каменной стеной у меня кружилась голова и темнело в глазах от любого неосторожного движения. С трудом я поднялась на четвереньки, но этим все и закончилось. Я просто застыла на коленях в шатком равновесии. Какая-то мысль не давала покоя. Это нападение отличалось от предыдущего, но я все никак не могла понять, что меня напрягает. А спустя некоторое время будто молнией шарахнуло. Эльф не кричал! Прошлой ночью я услышала его стоны еще на первом этаже, но сейчас было тихо. Сейл Рим косился в мою сторону белыми от боли глазами, морщился и сжимал зубы до хруста. Гордец! корни оставили моего соседа в покое, только когда темная блестящая кровь залила всю его обнаженную грудь, а сам он потерял сознание, обмякнув в своих путах. Сворачиваясь кольцами, древесные змеи отползали во мрак, а я наблюдала за их неторопливым отступлением и плакала. Недавнее зрелище было настолько ужасным, что никак не получалось взять себя в руки. Меня трясло, мутило, выворачивало. Раны под разводами крови постепенно затягивались. На бледное лицо эльфа возвращались краски. Глазные яблоки задвигались под опущенными веками. Успокоившись, я принесла из спальни плед и укрыла обнаженного мужчину, чтобы он не смущался, когда придет в сознание. Потом села рядом и принялась ждать его пробуждения. Часы за стеной громко тикали, отсчитывая время. Грудь под тканью пледа приподнялась от резкого вдоха. Затем Сейлрим задышал глубоко и ровно, но глаза так и не открыл, и я поняла, что обморок плавно перешел в сон. Оставалось надеяться, что этот сон целебный. Перетянуть такого здоровяка на кровать я не могла. Оставлять его одного на полу ванной комнаты не хотела, поэтому не покидала свой пост. Лужа крови вокруг спящего Сейлрима таяла, будто влага просачивалась сквозь поры в каменных плитах. К тому моменту, как эльф очнулся, пол был уже чист.